Глава 14. Все оказалось не так страшно, как могло бы быть. Пересмотрев последние несколько недель по Гроссбуху, Полина пришла к выводу, что господин Сильвер был отличным счетоводом. Все записи велись очень четко и аккуратно, расходы были вписаны до копеечки, или вернее до медяшки, и подбиты в общих счетах. Конечно, сперва у Полины возникли некоторые сложности. Расчеты ведь велись не в рублях. Но, задумавшись, она озвучила свой вопрос вслух. И тут же услышала перелив колокольчика. Пикси что-то сказала ей и упорхнула. А спустя пару минут вернулась с небольшой книжкой, которая летела в легком свечении следом за феей. «Вот, спасибо!» — искренне поблагодарила Поля. На первой же странице рассказывалось о местной денежной системе. «Значит, ты меня понимаешь?» Пикси усиленно закивала. Дальше дело и вовсе пошло на лад, и пусть Полина не понимала, что отвечала ей крылатая малышка вместе со своими соплеменниками, но команда из них вышла отличная. Стоило Поле запросить тот или иной документ, услужливые пикси тотчас приносили его, а если что-то было неясно, притаскивали энциклопедии и справочники и резво находили необходимые Поле странички. «Что-то мне подсказывает, что нужно как можно скорее попросить господина Веймара научить меня вашему языку», — посмеивалась Поля. Питчи явно была в том с ней солидарна. Обед принесла очередная горничная. И сколько их здесь только было, каждый раз к Полине присылали новую. «А вы такое едите?» — спросила девушка из своих помощниц, едва служанка ушла из кабинета. Феи отрицательно замотали головками. «А чем тогда вы питаетесь?» Пичи ткнула в Полину пальцем. «Стало слегка не по себе. А может быть, и не слегка. А что, если за каждый свой запрос Поле придется чем-то заплатить? Хотя, наверное, Даррен бы предупредил об этом заранее. Или нет?» Откусанный кусочек хлеба встал поперек горла. «Мной?» — опасливо спросила Поля, для надежности сжав покрепче вилку. Пичи рассмеялась, хотя больше это походило на мышиное попискивание. Подлетела к Полиному лицу поближе. Вытянув вперед свою крохотную ручку, проткнула коготком указательный палец и показала маленькую, выступившую голубую капельку. «Вы питаетесь кровью?» — дошло до девушки. Пикси кивнула, засовывая пораненный палец в рот. Легче от такого ответа не стало. Полина оглядела кабинет. «Пожалуй, фей наберется здесь с полсотни». Если все они решат одновременно поужинать, ей точно придется несладко. Кажется, выражение лица девушки выдало ее мысли. Питчи суетливо запорхала вокруг ее головы, что-то с трезвоном объясняя. «Тише, тише!» — попыталась успокоить ее Поля. «Я все равно не понимаю, что ты говоришь». Пикси застыла, смешно потопывая ногой прямо в воздухе в явном раздумье, а после, радостная, стремглав вылетела из кабинета. Аппетит пропал напрочь. Полина огляделась. Маленький народец теперь казался ей весьма угрожающим и не таким уж симпатичным. Лучше бы она не спрашивала, хоть бы пообедала спокойно. Разбирать отчеты дальше стало как-то сложнее. Поля никак не могла сосредоточиться, и то и дело косилась в сторону крылатых малявок. Те, по всей видимости, немного удивились перемене в поведении девушки. Сперва столь радостные возможности поучаствовать в ее делах, теперь они уныло зевали. Полина уже и сама была готова отправиться к Даррену за расспросами, чтобы перестать дергаться, когда вместе с очередной книжкой в кабинет возвратилась Пичи. «Бестиарий!» прочитала Поле на обложке. Пикси утвердительно кивнула и поспешила раскрыть книгу на нужной странице. Оттуда удалось выяснить, что библиотечные пикси и правда питаются кровью, но она должна быть отдана добровольно и с благодарностью, и часто такая плата не требуется, довольно и раза в месяц, и всего-то пару капелек. Как камень с души свалился! Я, признаться, уже несколько испугалась. Стало даже неловко, но фея на то лишь махнула рукой. Да, похоже, первым ее другом в этом мире станет это маленькое крылатое создание. За окном начинало темнеть. Пикси зажгли светильники. Поля тоже уже порядком притомилась. Перед ней на столе лежало несколько исписанных листов. Вопросы, которые она хотела задать дракону. Кое-что из записей ей было не слишком понятно, но в остальном она отдала должное педантичности прошлого счетовода. «Кажется, у вас все в порядке?» Мужской голос не застал ее врасплох на этот раз. Поля услышала его шаги заранее. Видимо, он специально топал погромче. «Похоже на то», — кивнула девушка, перелистывая очередную подшивку бухгалтерских проводок. «Пока мне даже не к чему придраться». «Старик Сильвер любил свою работу», — добродушно отметил Веймар. «Было заметно, что он хорошо относился к прошлому счетоводу. И у него было много помощниц». Он обвел рукой собравшихся вокруг феечек. Поля в который раз кивнула и только теперь оторвала взгляд от бумаг. Увиденное заставило ее изумленно раскрыть рот. Даррен стоял перед ней со своей обычной ухмылочкой, но теперь был одет не в один из щегольских аристократических нардов, а в обычные свитеры и джинсы. На ногах же у него и вовсе были кроссовки. «Не думали же вы, что я отправлюсь в ваш мир в нашей одежде?» — фыркнул он на ее изумление. «И то верно. Вот ключ». Он протянул ей небольшой металлический ключик, какими обычно открывают старые навесные замки, увесистый, с резной витиеватой головкой. «И как им пользоваться?» Девушка покрутила его в пальцах. «Все просто. Вставьте его в любую замочную скважину, представьте то место, в котором хотите очутиться в своем мире, проверните и откройте дверь». «Так можно вообще в любое место попасть?» Эта мысль заставила девушку буквально вскочить с кресла. «Да, какое сможете представить, но оно должно существовать в вашем мире». «А если я представляю его с картинки, ну, то есть не видела его сама вживую, но видела, допустим, открытки из этого места?» «Да, так тоже можно». Похоже, Даррена забавлял ее восторг. Но помните, что использовать его получится не чаще одного раза в 3-4 дня. Чтобы вернуться, вам нужно также вставить его в любую скважину и открыть дверь. Ключ откроет проход туда же, откуда вы пришли. Здесь вариантов нет. «Здорово!» — протянула Полина. «Выходит, помимо нового мира, она сможет еще и в своем побывать во множестве мест. Все чудесатие и чудесатие». «Простите». «Это фраза из моей любимой книжки. Отправляемся сейчас?» Ей не терпелось опробовать новую вещицу. «Конечно», — кивнул дракон. Вместе они подошли к двери, что вела к выходу из кабинета.